«Нам нужно в подвал и поскорее», — сказал я, увлекая Элен за собой в коридор. В открытое окно ворвался отдаленный звук сирены, ее дикий вой с каждой секундой становился все ближе. Почудилось даже, что этот пронзительный вой, поднимающий волосы дыбом, раздается где-то вблизи фасада. Там, наверху, должно быть, тоже услышали этот вой, а это означало, что ни о какой погоне за Элен уже не может быть и речи. Некоторое время банда будет метаться в поисках выхода, бежать, но куда? Банда прекрасно понимала, что этот вой означал оцепление всего здания перед появлением главного полицейского отряда, который сразу же начнет прорываться внутрь помещения. Мы сбежали по ступенькам вниз и скрылись в подвальном помещении старого клуба. Я включил лампочку на столике и оставил двери слегка приоткрытыми, чтобы иметь возможность прислушиваться к событиям, развертывающимся в здании. Усадив Элен на стул возле стола, стоявшего в глубине подвала, я сел рядом с ней. Отдаленный топот ног и какой-то сильный треск свидетельствовали о том, что копы сумели ворваться в клуб. Тотчас же прозвучали первые выстрелы, начавшаяся схватка обещала быть жаркой, так как бандитам терять было нечего. Наверху было трое убитых, за что отвечать пришлось бы каждому из них. А что значит отвечать? Это значит допрос с применением особых методов, а затем электрический стул. Каждый из них без колебания предпочел бы погибнуть от полицейской пули. Дип. Нет, Элен, я никого не застрелил. Ее рука мягко легла на мое плечо. Дип, я не понимаю. Пришел Педл. Он заставил меня сказать то, что ты говорил, и то, что не говорил. Я знаю, что он сделал. Успокойся. Он думал, что я знаю. Он ошибся. Револьверные выстрелы, свистки, выкрики команд, топот ног отчетливо доносились в подвал. Подавляя весь этот шум, вновь завыла сирена машины с подкреплением, очевидно, уже подъехавшей к зданию. Я звонил Року. Ему следовало бы видеть это, богатый материал для его статеек. Но он же ненавидит тебя. Он ненавидит всех, дорогая. Она почувствовала перемену тона в моем голосе. Что ты имеешь в виду? «Скажи мне, была ли ты помолвлена с Беннетом?» Элен отпрянула назад, и удивленные глаза искали на моем лице объяснение этому вопросу. Левая сторона ее прекрасного лица опухла. «Нет-нет, Дип, однажды он просил меня об этом, но я ответила ему категорическим отказом. И ты знаешь почему? Ты знаешь, что я пыталась сделать. Но он-то этого не знал. Он был уверен в другом. И он собирался посвятить всех парней клуба в свой секрет. Секрет какой? Он собирался сообщить им, что решил просить тебя выйти за него замуж. Что ты? Как же он мог? В своих представлениях он не шел вперед. Он думал по старинке. Он полагал, что если ты находишься рядом, то все зависит от него, а не от тебя. Но я никогда... Говорила ли ты Року о его предложении? О предложении Беннета? Говорила, но... Стрельба становилась настолько интенсивной, что даже здесь с потолка полетела пыль. Элен повернула голову и заглянула мне в глаза. Она поняла мой затаенный вопрос и сказала: «Нет, не может быть, Рок. Потому что родственник? Нет, он приемный сын отца от первого брака. Но любовь была? Но Дип совсем нет». Она прижалась к моему плечу и затем прошептала: «Дип, это ужасно. Но я скажу все. С его стороны были какие-то намеки. Нечто похожее на намеки Беннета. Но я, не знаю почему, ненавидела его. И мне всегда было тяжело выслушивать это. Я тоже скажу тебе все, дорогая. Он давно питал к тебе далеко не родственные чувства и на что-то надеялся. Он знал о наших взаимоотношениях в прошлом. Он возненавидел меня и все то, что отделяло его от тебя».